530. Боль есть признак пораженности органа, иначе говоря, вестник болезни. Но, может быть, боль и другая, она может происходить от совершенства одного органа над другим. Особенно это заметно при сердечных болях. Сердце может быть здоровым, но настолько утонченным, что ему как бы тесно между прочими органами. Обычно считают здоровым организм, который не чувствует боли, но такое определение примитивно. Самое здоровое сердце может болеть, ибо слишком многое на нем отражается. Нужно, чтобы врачи ясно различали причины боли. Явление познания психической энергии им поможет.